Глава 7. Символ Чернобога. Несколько шагов вперед дались мне легко, но когда я приблизился к толпе девчонок, то замешкался. Как их пройти? Насквозь двигаться? А дальше что? Я все же решился и в качестве эксперимента протянул правую руку вперед. Она легко прошла сквозь спину стоящей передо мной полненькой хохотушки, что постоянно улыбалась и сыпала остротами, веселя подруг. Когда я ее коснулся, то девчонка лишь слегка передернула плечами и продолжила рассказывать, как смешно смотрелся бы иракез из таких длинных волос, как на подопытной Амины. Уже смелее я двинулся вперед и прошел сквозь хохотушку и еще парочки девчонок, оказавшись сбоку от Риты. Сестра внимательно наблюдала за работой мастера и делала пометки в блокноте, когда Амина комментировала свои действия, объясняя, почему нужно взять прядь именно с затылка в первую очередь, а не с висков и тому подобное. На плече у нее висела новая сумочка, которую я раньше не видел, бежевая с вышитым на боку рисунком. Я залюбовался родным лицом любимой сестренки. Как же я по ней соскучился, и ведь так и не сделал подарок ей на день рождения. Может, сейчас это сделать с помощью Светы? Я поднял голову в поисках девчонки и почти сразу наткнулся на ее испепеляющий взгляд. Она явно была не рада моему появлению, да еще такому бесцеремонному вторжению в стройные девичьи ряды. Но мне было плевать. Уже более уверенно я двинулся к Свете, проходя девчонок насквозь. Прикольные ощущения при этом возникают, словно щекочет кто-то. Правда, когда я проходил сквозь носатую, знакомую Светы, то вместо щекотки ощутил жгучую боль, как при очистке негатива. Выйдя из подруги Светы, я оглянулся на носатую и посмотрел на ее лицо, чтобы понять, что она могла ощутить. Стоя происходили довольно интересные метаморфозы. Я успел заметить, как лицо носатой девчонки скривилось, но затем разгладилось, и на нем даже появилось чувство облегчения, как у человека, которого терзала подспудная, но привычная боль, а тут она вдруг прошла. «Ты что здесь делаешь?» — не размыкая губ, процедила Света. «Ну не проваливаться же мне в бездну, сидя в машине. Айфон-то ты с собой взяла?» Света машинально заглянула в сумочку, подобную сотням другим, с какими девчонки не расстаются никогда, и слегка скривилась, поняв, что я прав. «Я тебя попросить хочу». «Ой, Свет, знаешь, я пойду домой». Внезапно отвлекла нас носатая. «Да, Лен, иди, конечно. А что так?» «Да я тут поняла, что стрижки — это не мое. Вообще, а дома меня Аленка ждет. Я ей обещала один узел показать, как вязать. Извини, что бросаю». Виновато посмотрела носатая Лена на Свету. «Да ничего, я понимаю, семья святое. Пока». Расплывшись в облегченной улыбке, подхватилась Лена. «Смотри-ка, как я на девчонок теперь влияю», — хмыкнул я такой перемене в носатый. «А ведь точно, без меня тут не обошлось. Вон какой негатив у нее в душе накопился, что она не с сестрой, а здесь время теряет». «Смотри, не загордись», — процедила Света. «Так что ты попросить хотел? Только быстро, а то отвлекаешь». «Видишь вон ту светленькую девчонку со слегка подкрашенными волосами?» «Ага. Запал, что ли? Так ты теперь дух? Тебе это самое теперь не грозит?» Тихо прошептала Света, чтобы никто не услышал ее. «Обломала», — признался я. «Хотя теперь непонятно, чего ты боишься передо мной голой ходить?» «Вот еще», — фыркнула Света. «Губу закатай. То, что тебе секс не грозит, пока ты дух...» Тут она резко себя оборвала и поджала губы. «Так-так-так, оказывается, еще не все потеряно». «Интересная оговорочка. Но я сейчас не о том. Эта девчонка моя сестра». Вот это выбило Свету из колеи. У нее же глаза округлились, а сама она застыла соляным столбом. Затем медленно повернула голову в сторону Ритки и около минуты пялилась на нее. Лишь когда сестренка заметила такой интерес, Света отмерла и вновь сделала вид, что слушает Амину. Но я видел, что мысли ее были сейчас не о прическах. Тем временем Рита не стала игнорировать проявленный интерес и стала пробираться к нам, стараясь не сильно мешать остальным. Ну да, как и Свете, ей решительности не занимать. И чего ты так моим словам удивилась? Ну, сестра. Не монстр же какой-то или дух вредного старика. Зачем пялилась? Теперь Ритка от тебя просто так не отстанет. Придумывай причину такого пристального интереса. Посоветовал я Свете. Та поджала губы и перестала делать вид, что увлечена мастер-классом от Амины и полностью повернулась к Рите. «Здравствуйте», — сдержанно кивнула Ритка. «Вам что-то от меня нужно?» «Нет, с чего ты взяла?» «Не тыкай, мы не знакомы», — тут же согрелась Ритка. «Ну да, не любит она, когда незнакомцы с ней фамильярничают». «Извиняюсь, просто я не ожидала увидеть этот символ на личных вещах кого-то». Рита с недоумением посмотрела на вышитый узор. «Почему?» «Мне сказали, что этот знак любви и верности». «Да? И кто же это вам такое сказал?» «Парень, что подарил ее. А что не так? Он вам солгал. Или сам не знает истинного смысла этого символа». «А вы, значит, знаете?» После проявленной со стороны Светы фамильярности, да еще обвинения какого-то парня. «Интересно, кого именно?» У Ритки поклонников так-то хватает. Во лжи сестры была настроена довольно враждебно. «Да, знаю. Я увлекаюсь славянской мифологией. Знак на вашей сумочке — символ Чернобога. Это темный бог разрушения. И сам символ несет разрушение всему, что окружает человека. Если, конечно, в нанесенный символ не был изначально вложен определенный посыл». «Какой? Разрушить что-то конкретное?» «У меня все цело», — отрезала Рита. «Да? Вы так в этом уверены?» «Абсолютно!» «Знак разрушает не обязательно только материальные объекты. Он может разрушить семью». Рита вздрогнула. «Любовь или дружбу. Вы точно уверены, что ничего не потеряли с момента, как вам подарили эту вещь? Кстати, как долго она у вас?» «Четвертый день», — машинально ответила Рита, думая о своем. «За это время у вас не произошло ничего плохого?» «Брат умер», — сдавленно прошептала Рита. «Мне Антон подарил сумочку. Потом позвонил Олег и...» Сестренка сглотнула подступивший горлу ком, а я вспомнил фальшивые речи парня, которого считал другом. «Так это из-за него я погиб. Но чем я ему помешал-то?» «С какими словами вам подарили эту сумочку? Поймите, это важно. Кто нанес символ? С какой целью? А вдруг под ударом не только ваш брат?» «Антон. У меня день рождения был. Он признался мне в любви и подарил...» Рита растерянно посмотрела на вышитый символ. «Сказал, что сам рисунок нанес. Я тогда удивилась, что сумочка качественная, а нанесенный узор тяп-ляп сделан. Вот он и сказал, что это его хендмейд. Знак, что он меня любит и готов хранить верность только мне. Не знаю насчет любви, но символ этот не с добрыми намерениями наносит. И если этот Антон не знает его значения, то значит, никакого посыла в него вложено не было. Любовь не считается. Это положительный посыл, который символ не приемлет. Так что я советую избавиться от подарка, и как можно быстрее, пока он еще больше несчастья не принес». «Но ведь это бред», — помотала головой Ритка. «Эх, сестренка, я бы тоже 4 дня назад так посчитал, вот только реальность оказалась иной. А вот символ мне прямо сейчас хочется уничтожить. Так руки чешутся, что я не выдержал и попытался схватить символ, чтобы выдернуть его, как выбившуюся ниточку из ткани. Не получится, да и плевать. Моя ладонь сначала спокойно прошла сквозь материал сумочки, но стоило коснуться вышитого символа, как тот полыхнул в моем восприятии черным светом. Ладонь резко сдавила, мозг задохнулся от боли, а сознание помахало ручкой, и я на несколько секунд выпал из реальности. Когда очнулся, то увидел бледную Риту, что смотрела на отброшенную сумочку, как на ядовитую змею, да недоуменно поворачивающихся к нам девчонок. Света стояла позади меня и старалась не показывать вид, что что-то делает, а сама тем временем наполняла меня своей энергией. Я посмотрел на свою ладонь. Та была черной, даже будто обугленной. Попытки пошевелить пальцами на ней вызвали боль. Вот тебе и инструмент. Хотя... это все-таки божественный инструмент, да еще темного бога. В следующий раз надо бы поосторожнее со всеми этими символами. Только потом я обратил внимание, что от вышитого рисунка шла еле заметная струйка дыма. «Попрошу не мешать показу!» — раздался недовольный голос Амины. «Итак, продолжим. После того, как мы завязали...» Обернувшиеся в нашу сторону девчонки вернулись к проводимому мастер-классу, а вот Рите, похоже, уже было не до причесок. Света закончила передавать мне энергию, подошла к брошенной сумочке и аккуратно взяла ее за лямку. «Стой!» — запротестовала Рита. Света вопросительно посмотрела на нее. «Ты не боишься? Ну, он же вон как задымился просто от того, что мы, ну, говорили о нем». В голосе сестренки был слышен неподдельный страх. Да и смотреть на вышитый рисунок она старалась поменьше. «Я знаю, как обращаться с такими штуками. Не переживай, я разберусь с твоим подарком. Только вещи свои забери». Тут Света посмотрела на пустые руки моей сестры и поняла, что вещи-то то и убрать некуда. «А, впрочем, идем со мной. Все равно надо разобраться с тем, кто тебе подарил это». «Разобраться?» Двинувшись следом за Светой на выход из салона, переспросила Ритка. «Ну да, специально он тебе такой подарочек сделал. Или не знал ничего о свойствах символа. А то ведь если знал, то это убийство получается». «Ой», — испуганно охнула Рита. «Антон не мог, они с Олегом друзьями были. Вот и разберемся. Садись», — распахнула перед сестрой дверцу джипа Света. Сестра удивленно посмотрела на дорогую машину, на Свету, снова на машину. «Ну, чего ты медлишь? Ты кто такая?» Включилась у Ритки логика. «Про символы Бога какого-то рассказываешь? В машину зовешь дорогую? Заманиваешь? На органы продать хочешь?» «Не, погорячился я насчет логики. У Светы рука сама сделала фейспалм. Смачно так, что шлепок на всю улицу было слышно». «Ну что за идиотка у тебя сестра?» — прошептала она так, чтобы только я услышал. «Ты ее не оскорбляй», — вступился я за Ритку. «Что она должна подумать, не зная о реальности потустороннего мира?» «Не нужны мне твои органы», — начала отвечать Света. «Я добра тебе желаю, но если не веришь, забирай», — кинула она сумочку Ритке. Та отшатнулась, сумочка пролетела мимо и шлепнулась на асфальт. Из нее вылетел Риткин мобильник, обычная раскладушка, подаренная отцом на прошлый день рождения. Она им очень дорожила и не хотела менять ни на какой другой. И увидев, что тот мог разбиться, Рита взбесилась. «Ты чего творишь?» Резко подскочив и схватив сумочку, наплевав на опасность символа, Ритка забрала мобильник и тщательно его отряхнула от налипшей пыли. Убедившись, что он цел, повернулась к Свете. «Говоришь, добра желаешь, а сама чужие вещи швыряешь. Тьфу! Хочешь и дальше разрушать свою жизнь? Вперед! Только Олега жалко, зазря, получается, погиб». Света круто развернулась и одним плавным движением уселась в джип. Я еле успел залезть следом, когда она захлопнула дверцу. «Домой», — приказала Света. «Стой!» — донесся крик Ритки. «Ты откуда знаешь, что моего брата Олегом звали?» «Ну точно, сестру из колеи выбила. Сама ведь не далее, как пару минут назад мое имя называла». Джип тронулся, и возвращаться Света не была намерена. Я потряс рукой и тяжело вздохнул. «Не задалось ваше знакомство. Но все же просьбу-то выполнишь?» «А я это не сделала?» — огрызнулась Света. «Вон, привлекла ее внимание. Поговорили». «И что?» — перебил я ее. «Я ведь просьбу свою даже озвучить не успел. Все как-то быстро закрутилось». «Так и что ты хотел?» Успокоилась немного Света и посмотрела на меня, слегка прищурив глаз. «Подарок Рите от моего имени передать». «И приобрести заодно, да?» «Не, подарок есть», — помотал я головой. «Лежит у меня в комнате, в шкафу». «И как я ей тогда его передать должна?» «Просто расскажи о нем». Света отвернулась от меня к окну. Молчала она минут пять. «Я подумаю. Пока что говорить с твоей сестрой мне совсем не хочется. Дерзкая она у тебя и наглая». «Вы похожи», — хмыкнул я. «Чего?» — недовольно обернулась ко мне Света. «Если ты сейчас хотел сделать комплимент, то получилось у тебя плохо». «Да нет, какой комплимент? Просто констатирую факт. Я тебе об этом, по-моему, раньше говорил». «Тебе показалось, мы абсолютно разные», — заявила Света и прекратила разговор. Так и доехали до особняка Дажьевых в полном молчании. А там нас уже ждал дед. Стоял, привалившись к распахнутым дверям особняка, и, как обычно, попыхивал трубкой. «Ну, рассказывай в подробностях, как так у вас посторонний пострадал?» С места в карьер начал дед. «Неверную информацию дал, вот и пострадал. Там, оказывается, уже больше 3 дней дух темный резвился. Он-то и свел в могилу парнишку-наркомана, с чьей квартиры все и началось. Принялась рассказывать Света. Пока она говорила, я не перебивал. Но когда закончила, тут же упомянул встречу с сестрой и знак Чернобога на ее сумке. Все-таки оставлять Ритку без помощи нельзя. Со Светой они не сошлись, но, думаю, на ее деда в этом вопросе можно положиться. Символ Чернобога? А какой? Навник. Света была недовольна, что я рассказал о случае в салоне. Наверное, собиралась сама разобраться, без привлечения семьи. Но тут уж фиг ей. Был у нее шанс. Она сбежала. И когда она сумку получила, Олег погиб. Угу. Дед посмотрел на меня и улыбнулся в усы. Не переживай. Если за эти дни с твоей сестренкой ничего не произошло, то и дальше нормально будет. Навник — сильный символ. Если бы нанесли его без вложенного посыла, то уже бы себя снова проявил. Мне действительно стало полегче, а то ладонь у меня затягивалась медленно, и что может с Ритой случиться, волновало всерьез. Хотя сам факт восстановления обугленной руки радовал. Но разобраться, конечно, нужно, и не затягивая. Дед задумчиво пыхнул своей трубкой. Вот что, через минуту продолжил он. Сейчас я Доброславу позову. Ей скажешь ваш адрес и опишешь сестру твою. Пускай скатается, да поговорит. Ритка настороженная, может не подпустить вашу внучку. Ничего, я в нее верю. А вы в дом идите. Голодная, небось? Это уже Свете. Так кивнула. Обед еще не остыл. Завершив так наш импровизированный доклад, дед развернулся и ушел вглубь дома. Мы тоже задерживаться не стали. После обеда я думал, что Света пойдет в свою комнату, но та двинулась в общий зал на первом этаже, тот, что был за двустворчатыми дверями под балконной зоной. Внутри когда-то, очевидно, был бальный зал. Длинное, широкое, 30 на 20 помещение имело высокие арочные окна по обоим сторонам и свисающие с потолка 2-ярусные люстры. Но теперь паркетный пол был застелен пышными коврами, возле окон стояли мягкие диваны и пуфы, между которыми стояли журнальные столики, превратив зал из бального в гостиный. Справа от входа между 2 окнами висела плазменная панель телевизора, сейчас включенного на новостном канале. Зал не пустовал. Здесь собралось почти все семейство, которое я видел. Отсутствовала только Доброслава, уже отправившаяся по заданию деда к моей сестре. Сам Пересвет стоял около телевизора, полностью сосредоточившись на идущих новостях. Света двинулась к своей маме, а я решил посмотреть, что в мире творится. Когда подошел ближе, дед лишь чуть стрельнул в меня глазами и продолжил смотреть в экран. Девочка пропала вчера вечером. По словам родителей, она вышла из дома вынести мусор и не вернулась. До мусорного контейнера от подъезда не больше 50 метров. Никаких подворотней нет, вся улица хорошо просматривается. Тем страннее выглядит исчезновение ребенка. 5-й случай за неделю, прокомментировал новость дед. Не нравится мне это. Чем? Разве нас это касается? Подозреваю, что напрямую, кивнул дед. И каким же образом? Духи могут красть детей и уводить за кромку? После всего увиденного я бы не удивился, если так и есть. Нет, духи не крадут никого. А вот люди постоянно... Тогда чем это нас касается? А чем питаются духи? Ты забыл? Пыхнув трубкой, спросил дед. Эмоциями. Дошло до меня. А темные негативными эмоциями. А уж страх ребенка, да страх его родителей. И не только это. Знаешь, как богами становится? Нет, откуда? Тогда я тебе расскажу, кивнул дед. Слушай,